Всему народу. На веки мы разрушим ада врата. Все, что он взял у нас, все было нашим. На веки мы разрушим ада врата. Мы зайдем на высоты. Мы зайдем. Мы зайдем на высоты. Он лгал всему народу. На веки мы разрушим ада врата. Все, что он взял у нас, все было нашим. На веки мы разрушим ада врата. Мы зайдем на высоты. Мы зайдем на высоты. Мы зайдем на высоты Божьи. Вся власть на небе и на земле. И поэтому идите и научите все народы. Мы можем идти и влиять на народы, учить их, приводить ко Христу только с осознанием и реальной верою, что вся власть у Иисуса. Церковь, не 95%, не 99,9%, вся, скажи, вся!